Глава 19. Прошлое. Несколько дней Блок провел в библиотеке South Dakota School of Mines and Technology, копаясь в книгах, картах и папках и беседуя с профессорами, один из которых спросил потом Квинтона, что, собственно, ищет этот человек. Маркусу Блок велел раздобыть для них трейлер, поскольку им придется много колесить по стране. И пусть он проследит, чтобы в жилом отсеке было хорошее отопление, и запасется зимними шинами и цепями для езды по снегу. Пока Маркус рыскал по фирмам проката автомобилей с трейлерами, Блок обзаводился оснащением, руководствуясь загадочными критериями. Он притаскивал большие бутылки с таинственными цветными жидкостями. Он покупал всевозможные молотки и сверла, а также предметы, которые были бы уместны в оборудовании какого-нибудь коллекционера бабочек. К примеру, обширные рыболовные сети, мотки толстой шерсти, чашки Петри, клей, микроскоп и инкубатор. Квинтон только успевал качать головой. «Для меня полная загадка, что со всем этим будут делать», — сказал он Маркусу. Маркус с огромным трудом добился, чтобы на Рождество они вернулись в Нью-Йорк. Эмили приехала за ним в аэропорт и была так возбуждена, что едва дотерпела до своей квартиры. Там у нее уже стояла наряженная елка, и под этой елкой они вгрызлись друг друга так дико, что дерево в конце концов упало и погребло их под собой. Хотя половина стеклянных игрушек разбилась, и они порезались осколками, Эмили вряд ли почувствовала боль. К самому Рождеству выпал снег, да такой густой, что весь Нью-Йорк накрыло белой шапкой. Они пошли гулять по городу, бурная жизнь в котором разом замерла. Они видели людей, бегущих на лыжах по Манхэттенскому мосту. Видели пустые перекрестки, над которыми светофоры вхолостую вели свое цветовое представление. Весь город был как заколдованный. В сочельник, под звуки высокопарных рождественских хоров, они обменялись подарками. Эмили подарила ему часы, марка которых Маркусу ни о чем не говорила, но вид у них был жутко дорогой. Он подарил ей неглиже, уж точно жутко дорогое, хотя состояло оно, казалось, из паутины. «Это ты для себя купил, негодяй!» – воскликнула Эмили. «Скажем так, для нас обоих. Я сейчас же примерю». Она скрылась в спальне, а когда вернулась, выглядела так сногсшибательно, что он лишился дара речи. Она разглядывала себя явно очарованная. «А я была уверена, что не подойдет. Откуда ты знаешь мой размер?» Маркус пожал плечами. «Он же обычно стоит на ленточках, которые пришиты к одежде». Эмили поглядела на него, странным образом растроганная. «И ты подглядел?» «Ну, был как-то случай. Что-то больше никто таких стараний не прилагал. Всем достаточно было сорвать с меня одежду». Она склонилась над ним, поцеловала его долгим, признательным поцелуем. Потом взяла его голову в ладони, пристально посмотрела на него и заявила. «Марк Уэстман, ты очень опасный мужчина». Она отпустила его и снова вышла. Накатившее было на него опять улеглось. Эмили готовила индейку и на последних стадиях не желала, чтобы на кухне ей мешали. «Давай я помогу», — предложил Маркус. «Я совсем не из тех мужчин, которых нужно обслуживать». «Я буду рада, только не на Рождество». Она сунула ему в руку стакан шерри. «Садись в гостиной, поставь сиди или что хочешь и жди, когда я позову». «Окей», — покорно согласился Маркус. «Я совсем не из тех мужчин, которые затевают спор в Рождество». Он ушел в гостиную, присел на корточки перед полкой с CD. Эмили любила старую музыку, чем старше, тем лучше. Битлз, Элвис, Бадди Холли и все такое. Джерри Ли Льюис? Разве это был не актер? Маркус в конце концов поставил группу Golden Earring, один из самых любимых дисков Эмили. «Сделай громче», — крикнула она из кухни, когда прозвучали первые такты песни. Маркус прибавил звук и, упав в кресло, отпил глоток. Шерри было сладковатым на вкус и разошлось по всему телу приятным теплом. Рядом с креслом стоял столик с телефоном, вазочкой с песочными фигурками и адресной книжкой Эмили. Он видел книжку в первый раз. Она была еще раскрыта на букве «Л» – Лаура. Эмили располагала адреса не по фамилиям, а почему-то по именам. «Я очень опасный мужчина», – тихонько сказал себе Маркус и поддел пальцем регистр на букву «М». Вот номер его мобильника и адрес его квартиры в Бруклине, где он практически не бывал. Он лишь немного помедлил и раскрыл регистр на R. Роберт Болдуин, действительно. Его домашний телефон, смотри-ка. Его электронный адрес. Труп, нижнее подчеркивание, Роберт, собака, gmx.com. И родился он 7 января. Это неприятно укололо его, и он отодвинул книжку. «Не думать об этом», — приказал он себе и сделал еще один глоток. Это было Рождество, праздник любви. И она была с ним. С ним, который не потерпит неудачу. И в сочельник зазвонил именно его телефон. И звонил ему Блок. Я вам только хотел сказать, что нащупал горячий след». «Горячий след?» – ошалел Марк. «И где же вы сейчас находитесь, ради всего святого?» «Я как раз пересекаю резервацию индейцев Роузбад. Здесь есть музей индейцев Сиу, вы это знали?» «Это что же, вы вернулись назад в Южную Дакоту?» «Знаете», — объяснил Блок, — «я просто больше не выдерживаю всей этой рождественской чепухи». После Рождества Маркус тоже вернулся в Южную Дакоту и предновогодний день Святого Сильвестра провел, помогая Блоку выкапывать из земли камни и раскладывать их в непонятной кучке. Начало Нового года они просто проспали, измученные работой на свежем воздухе. Единственным просветом во всем этом была захватывающая даль ландшафта, грандиозная пустота, сквозь которую они двигались. Южная Дакота была лишь в половину меньше Германии. Население же всего штата не превышало население Штутгарта. Все было обширным, неохватным, великолепным. Маркус чувствовал себя как на другой планете, в новом мире, полном немыслимых возможностей. «Никогда больше», — сказал он себе, — «он не вернется в Германию. Это все равно, что снова оказаться в клетке». Настоящее. Фридер приехал во вторник. Он привез с собой дорожную сумку, поставил ее на кровать и вынул оттуда всю одежду. «Залежались вещички, затхлостью пропахли», — сказал он, поджав губы. «Если ты оставишь их там дольше, то можешь сразу выбросить». Маркус устало кивнул. «Я не планировал, что задержусь так долго». С доверенностью оказалось не так все просто. Поначалу я попал на молодого парня, практиканта должно быть. У него вытянулось лицо, и он позвал на подмогу людей поопытнее. В конце концов явился шеф и тоже заколебался, попросив меня показать паспорт. Наверное, он нашел странным, что не может мне позвонить. «Да, но этим мы не должны рисковать», — Фридер пожал плечами. «В принципе, хороший знак. Агентство, которому можно доверить свои вещи». Маркус кивнул. «А дневник? Ты его нашел?» «Этот, что ли?» Фридер извлек плоскую книжечку с корочками из шероховатой стали и надежного вида цифровым замком. В петле торчала такого же стального цвета шариковая ручка. Он самый. Фридер подал ему книжечку. «А я и не знал, что ты ведешь дневник». «А я об этом никого и не оповещал, тем более старшего брата». Фридер затолкал остальные вещи назад, в сумку. «А почему ты, собственно, не взял его с собой? Сколько тебе пришлось пережить, был бы уже весь исписан». «По правде говоря, мне там было не до записей». Маркус слегка приподнялся. «Металлические корочки, понимаешь? Я боялся, их отнимут в аэропорту». Фридер поставил сумку в стенной шкаф, сел, закинув ногу на ногу, и принялся поправлять свои брюки. «Мне надо кое о чем тебя спросить». Маркус оглядел его. «О чем же?» «В последний год дела фирмы пришли в упадок. Как и у всех, кто так или иначе занимался альтернативными энергиями. Очень многие обанкротились. Я тоже почти, ну ты знаешь». Маркус кивнул с неподвижным лицом. «Но потом», — продолжил Фридер, — «в один прекрасный день был оплачен счет, которого я вообще не выставлял. Кем оплачен, я не знаю. Счет на спасительную, чрезвычайно высокую сумму». Маркус закашлялся. «Бывает. Сумма была не круглая, с 91 центом в конце. Как бы то ни было, вчера мне пришла в голову мысль пересчитать эту сумму на тогдашний курс доллара. И вот у меня получилось почти ровно 300 тысяч долларов. Как раз та сумма, которую ты якобы присвоил. Поневоле задумаешься, случайно ли это совпадение». Маркус уставился в пустоту, разом вдруг ощутив стены больничной палаты как тюремные. «Тебе это помогло?» «Это спасло меня». «Вот и хорошо». Фридер наклонился вперед. «Но почему тебе пришлось для этого пойти на растрату?» «Я собирался их вернуть», — сказал Маркус. «И я бы их вернул. Я был в начале большого дела, величайшего в мире дела. Было лишь вопросом времени, когда я начну купаться в деньгах. Тогда, по крайней мере, это было лишь вопросом времени». «Но ведь у тебя же было твое наследство». Маркус отрицательно помотал головой. «Нет, уже не было». У Фридера от удивления глаза на лоб полезли. «Что? Это почему же?» «Я все растратил». «Ах, да что там, я все пустил в трубу. Когда теперь я думаю об этом, мне кажется, будто я истопил деньгами камин. Перелеты, подарки, рестораны, одежда. Ты себе не представляешь, сколько денег можно оставить в нью-йоркских ресторанах. Или сколько стоит кокаин». «Ты истратил все свое наследство?» Маркус снова опустился на подушку, почувствовав себя тяжелым и изможденным. «На короткую жизнь в экстазе», — ответил он, — «на жизнь в дурмане. И на полосе обгона». Он посмотрел перед собой невидящим взглядом, следуя за чувствами, которые заставили его произнести это. «И знаешь, что в этом самое странное? Что я не знаю, стоит ли об этом жалеть».